лицемерие. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Новый Завет. Быть лицемерным значит быть двуличным, действовать притворно, принимать на себя личину, не соответствующую внутреннему состоянию. Человек лицемерный говорит или выставляет на показ одно, а думает или делает другое. От общения с такими людьми часто болит голова. Это происходит потому, что люди, общаясь друг с другом, воспринимают информацию по крайней мере на двух уровнях – сознательном и подсознательном. В сознании проходит одна информация, а подсознание воспринимает совершенно другую информацию. Человек пытается совместить вещи несовместимые, в результате головная боль и плохое настроение. Но не только при общении с лицемерными людьми болит голова, но и сами лицемеры страдают от подобных вещей, ведь быть двуличным означает раздвоение личности со всеми вытекающими последствиями. Способ поведения. Лицемерие, лесть. Позитивное намерение. Получение для себя чего-либо. Человек лицемерный пытается получить для себя какую-то выгоду, представляя себя окружающим в одном свете, будучи внутри совершенно другим. Политики часто имеют такое качество. С помощью лицемерия можно получить материальную выгоду, втереться в доверие или получить внимание. Но способ этот имеет вредные побочные последствия и для здоровья, и в личной жизни. Лицемеру постоянно приходится притворяться, обманывать окружающих какими-то внешними действиями. Он не может быть самим собой. Рано или поздно те мысли и чувства, которые человек скрывает, начинают проявляться в окружающем мире. Ведь внешнее отражает внутреннее. Причина лицемерия в недоверии к самому себе и к окружающему миру. Человек лицемерный не верит в то, что он может получить что-либо в своей жизни, будучи при этом искренним и открытым. Научитесь принимать и любить себя таким, какой вы есть на самом деле. Уважайте свою индивидуальность, будьте искренни в проявлениях своих чувств и желаний. Стремитесь показать людям свое истинное лицо. Как говорится, будьте проще, и к вам потянутся люди.